Чем это у нас пахнет?» «Ой!» — вскрикнула она и замерла на пороге кухни. Вид мужа, хлопочущего на кухне, произвел на нее большее впечатление, чем убийство Луниных и Джона Фицджеральда Кеннеди, вместе взятых. Отчасти это было равносильно тому, что гора сама пришла к Магомету и радостно принялась готовить ему ужин. Не найдя слов, адекватно выражающих ее состояние, уставшая женщина простодушно осведомилась. «Харч портишь?» Муж обиделся. «Я, можно сказать, вхожу в твое положение, стараюсь помочь. Ксюшку забрал из сада, и потом, я, конечно, не шеф-повар Максима, но могла бы с большим вниманием отнестись к моей инициативе. Можно подумать, я каждый день готовлю». «Это-то меня и пугает». Даша заглянула в холодильник, желая удостовериться, хватит ли еды в случае неудачи. «Съедите все, что сделаю», — лаконично отрезал муж, плеснув воды на сковородку. «Это чтобы не подгорело, меня мама еще в детстве учила». «А она не научила тебя тому, что сначала надо попробовать налить немного масла?» Сергей задумчиво смотрел на обгорелую со всех сторон сковородку, в середине которой одиноко плавала котлета. «А я, между прочим, уже шестую готовлю. Да хоть 26-ю, их же есть потом кому-то надо будет. И почему ты их по одной жаришь? Переворачивать удобнее. На, готовь сама». Он снял фартук и уселся на стул. «Может, пиццу подогреем? Я безумно устала. К тому же у меня с утра крошки во рту не было». «Мне все равно», — великодушно согласился муж. «А Ксюха вообще супродуктами может целыми днями питаться. Ты грей и рассказывай, что у вас там сегодня произошло интересного? Кого еще убили?» Даша обернулась. «Ты же еще не знаешь Соломона Ольсена». «Что? Соломона?» — не понял Сергей. «Убили Сола вчера в Линце». «Ты шутишь?» «Ну, знаешь, шутить такими вещами, говорят, с целью ограбления, но я не верю». «Почему?» Муж заинтересованно взглянул на нее. «Он вчера прислал мне письмо». Даша продолжала складывать грязную посуду в раковину. «Со Светкиной фотографией. Хотел узнать о ней все подробности. А через пару часов его убили. Ничего себе совпадение». Сергей изменился в лице. «Он прислал тебе ее фотографию? Сюда?» «Да, а что? Ты...» Впервые за 5 лет их знакомства, у всегда уверенного и всегда знающего ответы на все вопросы супруга, не нашлось подходящих слов. «Ты хоть понимаешь, что это может для нас, для тебя означать?» «Ну, в общем, да», — неуверенно произнесла Даша, засовывая пиццу в духовку. «В общем, да?» — Сергей раздраженно отодвинул тарелку. «Твои друзья-аферисты пытаются втравить нас в какую-то мерзкую историю. Не хватало еще, чтобы пострадала ты или, не дай бог, ребенок. С сегодняшнего дня я запрещаю тебе общаться с полицией на добровольных началах. Только по официальному вызову местных органов и только в присутствии меня или адвоката. Ты все поняла?» Молодая женщина неопределенно пожала плечами. Ее не пугал гнев супруга. Просто не хотелось еще одного скандала. «Значит так. Завтра я опять уезжаю на целый день во Франтишковы лазни. Сиди дома и никуда не выходи. Понадобится что-то — позвони, спроси. И очень тебя прошу, никакой самодеятельности». Он немного смягчился. «Я понимаю, тебе скучно здесь без друзей, и если хочешь, когда вернусь,